ночи зря. Об отце и о матери встать и с Богом по большим дорогам. В ночь без собаки и фонаря, воровская у ночи пасть, спит, поглотит и с Богом тебя разлучит, а зато научит петь и в глаза улыбаясь красть. Кого-то звать длинным свистом на перекрестках черных и чужих покорных, жен под деревьями целовать. Наливается поле льдом или колосом, все по дорогам чудно, только в сказке блудный сын возвращается в отчий дом. Только в сказке блудный сын возвращается в отчий дом. И не плача зря об отце и о матери встать и с Богом по большим дорогам. Ночь без собаки, фонаря.